Всем привет! Меня зовут Саша, я копирайтер, контент-маркетолог. Помогаю предпринимателям получать бизнес-результаты при помощи контента. Пару недель назад мы с Галиной проводили совместный прямой эфир на странице «Границ нет Infinity» в Фейсбуке. И в комментариях мне задали вопрос, как спровоцировать аудиторию на активную обратную связь, на комментарии. Поэтому сегодня я решила подробно на него ответить. Давайте разбираться, что же нужно делать. Первое. Убедитесь, что у вас есть аудитория. Это самое первое, самое главное, что вам вообще нужно проверить перед тем, как ждать комментариев. Если у вас нет живой, заинтересованной в вас аудитории, у вас не будет комментариев. И если то, что вы публикуете, не пересекается с вашей аудиторией, то есть не входит в сферу ее интересов, не входит в сферу ее вопросов, сомнений, болей, комментариев у вас также не будет. Поэтому самый первый пункт, даже пункт 0, как говорит Галина, проверьте, кто ваша аудитория, есть ли она у вас, читает ли она вас там, где вы ждете комментариев, и заинтересована ли ваша аудитория в том, что вы вообще публикуете. Потому что у вас аудитория может быть, и в принципе она на вас подписывалась с каким-то интересом, но то, что вы публикуете, не откликается вашей аудитории, а значит комментировать, вызывать какую-то обратную связь, вызывать желание как-то с вами коммуницировать, такой контент не будет. Поэтому первое, проверьте, что у вас есть аудитория, и вы этой аудитории даете то, в чем она заинтересована. Следующее, решите, какой контент должен вовлекать, потому что, спойлер, не все ваши посты должны собирать активную обратную связь, не все ваши посты должны вызывать бурное обсуждение, и это абсолютно нормально. Но у вас должен быть определенный контент, который, естественно, будет провоцировать людей на обратную связь. Что может быть таким контентом? Это всевозможные опросы, тесты, игры, типа «найдите отличие», «разгадайте загадку», «решите головоломку», «закончите фразу» и так далее и тому подобное. Это, естественно, лайк-таймы, которые, с одной стороны, все ругают, с другой стороны, продолжают использовать, потому что они действительно создают активность на странице. Это посты знакомства и посты нетворкинг. Это посты с разборами, если ваша ниша предполагает такие, или посты вопрос-ответ, когда вы предлагаете вашей аудитории задать вам вопрос в комментариях и отвечаете на этот вопрос в каком-то определенном формате. Это посты аукционы и антиаукционы, которые больше подходят товарному бизнесу, но тем не менее могут использоваться и в услугах, и в инфопродуктах также. Это, естественно, всевозможные конкурсы и розыгрыши. Что еще помимо этого вызывает обратную связь? Это посты на какие-то спорные темы, это посты в духе скандалы, интриги, расследования, это посты на неоднозначные темы, это посты, когда вы не соглашаетесь с какой-то общепринятой или популярной сейчас точкой зрения. Это не обязательно должно быть что-то из духа, из сферы реального скандала, это не обязательно должно быть что-то из тем типа делать прививки детям или не делать, хотя я думаю, вы видели неоднократно, что такая тема действительно собирает бурную обратную связь. Но это может быть пост, в котором вы не соглашаетесь с чем-то, что сейчас популярно или модно в вашей нише. Приведу пример очень простой. Например, вы продаете одежду, и в этом сезоне все стилисты пишут, что, к примеру, модно носить кюлоты. Напишите, почему они вам не нравятся и почему вы считаете, что это не подходящая одежда, что это одежда, которая портит фигуру. То есть вы скажите свое мнение против с аргументами, и наверняка такой пост спровоцирует людей на комментарии, потому что у вас точно найдется группа поддержки из женщин, которые также считают кюлоты ужасными, не понимают, почему они модные, почему их все носят, почему их все хвалят. У вас найдется и группа антиподдержки, которая скажет, нет, вы ничего не понимаете, и кюлоты на самом деле классные. В любом случае, несмотря на то, что поддержат вас или не поддержат, найдутся ли те, кто с вами не согласны, это все равно обратная связь, и любая обратная связь, она ценна. Поэтому такие темы вы тоже можете использовать, чтобы провоцировать аудиторию на комментарии. Что подойдет именно вам, какая идея сработает именно для вас, никто заранее не знает. Я не могу вам этого пообещать, и ни один специалист не может вам этого пообещать. Вам нужно пробовать все, вам стоит пробовать и тесты, и игры, и какие-то конкурсы, и спорные темы. все, что вы можете придумать, все, что в принципе предположительно может вызвать обратную связь аудитории. И только после этого отмечать, что сработало, а что нет. Например, вы потестируете несколько видов такого вовлекающего контента и увидите, что в вашей аудитории заходят тесты, аудитория классно вовлекается, классно реагирует, но при этом, когда вы публикуете какую-нибудь игру, отклик достаточно слабый, людям неинтересно. Соответственно, вы делаете вывод, что окей, игры у меня не заходят, поэтому я их больше не использую. Но не забывайте повторять свои тесты хотя бы раз в 6 месяцев, потому что у вас будет наращиваться аудитория. Возможно, она как-то изменится. И если раньше ваша аудитория была там преимущественно одного типа, то теперь этот тип поменяется, и у вас уже будут какие-то другие люди преобладать в ваших подписчиках, и, возможно, им как раз тот контент, который не заходил ранее, начнет заходить. Поэтому тестируйте снова и снова отслеживайте результат. Возможно, что-то изменится, и вам придется поменять направление своего контента. Следующее. Не стесняйтесь попросить сделать первый шаг ваших близких. Ни для кого не секрет, что написать первый комментарий, пока комментариев еще ноль, достаточно стеснительно. Первому высказаться, первому стать заметным под вашим постом, это как-то боязно, это как-то стеснительно. Поэтому попросите ваших близких, ваших друзей оставить первые комментарии под вашими постами, буквально несколько штук, чтобы показать, что ваш пост комментируют, что комментировать не страшно, что высказываться не страшно и можно присоединяться к обсуждению. Таким образом, выше вероятность, что вы спровоцируете и других своих подписчиков на какую-то обратную связь. Следующее. Очень большая ошибка сразу ждать от аудитории каких-то развернутых комментариев, развернутых мыслей. Да, такое возможно, я этого не исключаю, но это должна быть или какая-то очень разрывная тема, которые, ну вот люди не смогут пройти мимо нее. Или у вас должна быть супер горячая аудитория. В основном стоит прогревать аудиторию постепенно и приучать ее оставлять вам комментарии постепенно. Поэтому начните с простого. Попросите поставить в комментариях плюсик или смайлик, если пост, к примеру, был полезен, или если вы хотите продолжение, если вы хотите, чтобы я больше раскрыл эту тему, поставьте мне там смайлик огонь или поставьте плюсик в комментариях. Потом предложите выбрать из готовых вариантов ответа. То есть скажите, что вам нравится больше, длинные платья или короткие платья. Выбрать из готового варианта ответа гораздо проще, чем написать самому какой-то развернутый вариант. И только когда вы начнете стабильно получать отклик в виде таких небольших комментариев, можете пробовать просить какой-то более развернутый ответ. И тут я хочу сделать ремарку. Считается, что в Инстаграме комментарии меньше 4 символов бесполезны. Во-первых, это не так. Инстаграм учитывает любое взаимодействие с постом. Во-вторых, тут у вас есть цель раскачать аудиторию, получить от них хоть какой-то отклик, приучить их откликаться на ваши посты. Поэтому не обращайте внимания на вот такие советы, типа меньше 4 символов комментарий бесполезен, поэтому просить в комментариях плюсик это бесполезно. Ваша цель раскачать вашу аудиторию, ваша цель приучить вашу аудиторию оставлять вам комментарии. Поэтому не бойтесь просить даже вот такие маленькие шажочки сделать к вам, поставить плюсик или поставить смайлик. Это будет работать. Следующее, еще одна ошибка, которую совершают предприниматели, которые провоцируют аудиторию на комментарии, но при этом сами молчат. Если уж вы просите аудиторию поделиться каким-то мнением, высказаться в комментариях, как-то отреагировать и даже поставить тот же плюсик, не молчите в ответ, благодарите за отклик. Если человек даже ставит вам плюсик, поблагодарите его за то, что он откликнулся и поставил вам плюсик. Если он выбрал какой-то готовый вариант ответа, поблагодарите его за отклик и попробуйте спровоцировать на диалог. Например, вы спрашивали, что лучше, длинные платья или короткие платья? И девушка вам в комментариях пишет «длинные платья». Поблагодарите ее за отклик и спросите, почему ей больше нравятся длинные платья, или какого цвета платья она предпочитает, либо предпочитает она платье свободного кроя, либо приталенного кроя, либо платье по фигуре. Спровоцируйте ее на дальнейший диалог. Да, не все будут отвечать на ваши вопросы, не все будут вовлекаться, но кто-то вовлечется, и тем самым вы продлите общение, получите больше комментариев, и вам будет проще в дальнейшем получать такие комментарии, потому что другие подписчики будут видеть активный диалог под вашими постами. Следующее. Вы можете не стесняться стимулировать обратную связь с помощью всяких розыгрышей, подарков, набора баллов. С одной стороны, не стоит приучать аудиторию к этому постоянно, то есть не стоит в каждом посте дарить деньги за комментарии или разыгрывать какие-то призы за комментарии, потому что тогда аудитория привыкнет оставлять комментарии только в обмен на какую-то плюшку. Но периодически это можно делать и собирать обратную связь таким образом. Еще одна фишка, которую вы можете использовать, это набор баллов. Когда вы за каждый комментарий начисляете вашему подписчику определенное количество баллов, заранее оговоренное, и потом эти баллы можно обменять либо на какие-то призы, либо кто там наберет больше баллов, к примеру, за неделю, получит какой-то приз, получит там вашу консультацию, получит от вас какой-то чек-лист, какой-то материал, получит от вас скидку какую-то на ваш товар, если у вас товарный бизнес, к примеру. То есть вы можете придумывать абсолютно разные варианты, то, что вам близко, то, что релевантно вашему бизнесу, и тестировать это. Например, для Инстаграма есть даже автоматизированный сервис для подсчета баллов за комментарии. Вы можете его использовать, он называется Gamifier. Вот. Не знаю, есть ли такой для Фейсбука, возможно, тоже есть. Если нет, то тогда придется считать вручную. И последнее, что я хотела сказать. Не забывайте, в принципе, про призывы к действию. Вы можете писать классные посты и ждать комментариев, но если вы не попросили вашу аудиторию дать вам какой-то отклик, написать вам какой-то комментарий, дать какую-то обратную связь, то также не стоит ждать, что аудитория сама догадается. Поэтому не стесняйтесь просить людей оставить комментарий, не забывайте об этом, и тогда все будет хорошо у вас с комментариями. Я надеюсь, этот подкаст был для вас полезен. Если у вас есть какие-то вопросы или какую-то часть вы хотели бы разобрать больше, пишите мне комментарии. Видите, я добавляю призыв к действию. Оставляйте мне комментарии, я с радостью буду на них отвечать. Если стесняетесь писать комментарии, вы всегда можете написать мне в личку в Фейсбуке. И я также постараюсь ответить на ваш вопрос. Всем классного дня. Пока-пока.